Молитвенный подвиг преподобный Серафим Вырицкий. Мало кто знал, что этот святой подвижник был духовным наставником и другом семьи будущего патриарха. Одной благочестивой женщине был сон, в котором она увидела преподобного Серафима. Преподобный Серафим наказал этой женщине сказать мне, тогда местоблюстителю, очень важные слова. Он сказал: передай Кириллу, чтобы всем, кто особенно волнуется по поводу избрания патриарха и привносит в это свою собственную человеческую страсть, он отвечал, что будет не так, как ты хочешь, а как хочет Бог. Еще один великий священнослужитель ушедшего века был близок к семье патриарха. Митрополит Никодим решительно направил его стопы в Ленинградскую духовную академию, о чем будущий патриарх никогда не жалел. Воспоминания ведут нашего паломника все далее в глубины памяти, невольно заставляя видеть во всем случившемся руку Божию. Он не мог не посетить храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Петербурге. Вспомнилось мне, как в детстве я стоял перед образом Смоленской иконы Божией Матери. И вот у этого образа я ребенком и свои первые молитвы к Богу обращал. Рядом мама стояла. Помню отца, совершающего литургию в алтаре. Князь Владимирский собор. Здесь будущий патриарх был крещен и наречен именем крестителя Руси, князя Владимира. Даже в блокадные годы здесь не прекращались молитвы. А вот бывшее подворье Киево-Печерской лавры на Васильевском острове, разоренное, долго пребывало в запустении. Но не только своей воссозданной красой оно влекло к себе высокого гостя. Я лично связан с этим храмом особыми духовными узами. Значит, в 28-м году сюда, в этот храм, пришла моя мама, 19-летней девушкой. Она в то время была студенткой и пела в левом хоре здесь. Здесь же она познакомилась с моим родителем и пожелали вступить в брак. Накануне брака отец был арестован, и поэтому свадьба отложилась. Папа освободился из заключения накануне 37-го года. И в самый страшный 37-й год они поженились. Родился я в первый послевоенный год в Ленинграде. Через год после моего рождения произошли очень большие перемены в семье, и отец становится священником. У папы и мамы трое детей: старший Николай, младшая сестра Елена. И все мы как-то встали вот на путь служения церкви. Вот атмосфера в семье была удивительная. Я почти не помню, чтобы папа с мамой ссорились. Это был очень счастливый брак. Я думаю, что это такой, знаете, вообще идеал, вот о котором в книгах, может быть, мы когда-то там читаем. Люди делятся на верующих и неверующих. А все остальные человеческие деления – условности. Вера начинается в разуме, в мысли появляется вера. И поэтому сфера разума является областью борьбы между верой и неверием. Это интеллектуальная борьба. Мы, как церковь, должны быть мыслящей общиной. Но самое главное, мы должны быть молящейся общиной. В первый год патриаршего служения церковь обрела в своем предстоятеле великого проповедника. Вот только некоторые его мысли о жизни и смерти, о подвиге и отступничестве, о божественной любви и Божьей каре. Каждый человек обладает бессмертной душой. И до Христа души человеческие жили, но находились в аду. Ад – это смерть. Мы не знаем, что означает эта смерть. От нас это сокрыто. Исповеданием своих грехов причащением святых Христовых тайн мы получаем прощение грехов. Но никто не знает, все ли грехи прощены у тех, кто ушел от нас в иную жизнь. И потому церкви дана великая сила и спрашивать у Бога прощения грехов тех людей, которые уже умерли. Обо всех убитых, без вести пропавших и невинно пострадавших в годы Великой Отечественной войны церковь учредила особое поминовение в День Победы, 9 мая. Недавно опубликовали официальные цифры наших потерь. Это 26 миллионов и более 700 тысяч людей. Это размеры целой страны. Это колоссальное потрясение для народа. Потому что ведь те убитые не родили своих детей и своих внуков. Колоссальное потрясение основ народной жизни. Многие специалисты говорили, специалисты в области военного дела, что враг был настолько хорошо организован, настолько был хорошо вооружен и настолько превосходил нас по всем своим возможностям, что победа наша выглядит как чудо. Вот некоторые недоумевают и говорят, но почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, которые взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства, что и то было наказание за грех, за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над церковью, над святынями, над верой. Русская Голгофа, Бутовский полигон на окраине Москвы. На этом месте расстреляны и захоронены сотни служителей церкви и мирян. Здесь вокруг нас сегодня те, кто мученически скончался, но кто ныне предстоит Богу и вместе с нами образует единую Церковь Божию, Церковь не мертвых, но живых, ибо Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Патриарх часто вспоминает, как в 1967 году митрополит Никодим велел ему собрать богослужебные сосуды и малое облачение для поездки на Валаам, чтобы совершить там литургию в закрытом и полуразрушенном монастыре. Добрались, стали искать место, все престолы разрушены. Стопы привели их в часовню на Братском кладбище. Будущий патриарх держал дощечку, а его наставник совершал на ней святую Евхаристию. Ныне многолюди и роскошь смущают насельников монастыря, ищущих, подобно его основателям, Сергию и Герману, уединенной и суровой жизни. Вы избрали правильный путь, святой путь. Ни о чем никогда не жалейте. Но по слову Божью, взявшись за плут, не оборачивайтесь вспять. Наш патриарх Кирилл! Пасторское паломничество патриарха на Украину сулило не только духовную радость, но предполагало и трудности. Реклама на улицах Киева напоминала, что здесь уже есть один патриарх. «Я же не суть от двора сего, и Тиеми подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един». Пастырь. праздник святого равноапостольного князя Владимира по всей Украине звучали евангельские слова о едином пастыре и едином стаде. И верующий народ и в Киево-Печерской лавре, и в Святогорской лавре Донбасса узнал своего пастыря. Встреча с президентом Украины Виктором Ющенко все же приняла характер политической дискуссии. Возложение венков к памятнику жертвам голода на Украине должно было напомнить патриарху о вине русского народа в массовой гибели украинцев. Но патриарх рассказал, что когда в 1932 году его деда, жившего в Поволжье, в очередной раз арестовали, тот сказал своей жене: «Я иду страдать за Христа, волос не упадет с вашей головы». И вот когда в доме не осталось ни одного грамма муки, бабушка спекла вечером лепешечки для семерых детей, раздала их им, сказала: «Дети, у нас нет ничего, что мы завтра с вами сможем покушать. Мы завтра начнем умирать». А ночью произошло что-то, что я, как верующий человек, называю чудом. Раздался стук в окно, и услышала моя бабушка голос, который ей сказал: «Хозяйка, выходи, принимай товар». Вышла — никого. А рядом с дверью стоит большой мешок муки. Этот мешок муки спас мою семью и дал возможность родиться мне. Борьба с православием на территории исторической Святой Руси приобрела в войнах 20 века характер неприкрытого глумления над святостью. Хроника времен Первой мировой войны. Русские солдаты восстанавливают оскверненные австрийцами монастырские захоронения. В ходе своего паломничества патриарху пришлось услышать эхо той жестокой борьбы в церковных катакомбах Ровно, в расколотой на части Жемчужной Волыни, Городокском монастыре, на улицах Луцка. Будет не так, как хотят они, будет так, как хочет Бог. Аминь! Слава Богу! Аминь! И слава Богу! Но странно, чем дальше к пределам Европы уходил патриарх, тем узнаваемее становилась истерзанная войнами, измученная переселениями изначальная Русь. И тем больше русских людей шло навстречу своему пастырю. Так было в древнем Зимнинском монастыре, основанном еще крестителем Руси, князем Владимиром. Так было и во Владимире-Волынском, где Успенский собор, построенный на самом рубеже с Европой, так живо напоминает древние храмы Срединной Руси. Почаевская лавра – место пребывания знаменитой Почаевской иконы Божией Матери. И с этой горы я хотел бы обратиться к нашим братьям-христианам в Европе и сказать: мы прошли через страшный опыт построения мира и общества без Бога. Не повторяйте этот наш страшный урок. Не построить счастливого общества с опорой на деньги, на технологии, на науку, на способность к администрированию. Не может быть счастья, когда выбирается Богом данная мораль, когда разрушаются нравственные основы жизни. Накануне своего паломничества на Соловки, в праздник Преображения Господня, патриарх произнес в Москве одну из самых ошеломительных своих проповедей. Известно, что мир был создан за 6 дней, а в 7-й день Господь почил от дел своих, а 8-й день – это день преображения всего мира, который наступит тогда, когда грехом будет уничтожен физический мир. Вот тогда и явится этот 8-й день Царствия Божьего. Но как важно откровение, данное ученикам на горе Хавор. Тот 8-й день не наступит после человеческой истории. Он уже сейчас существует. Это параллельный мир. Этот мир существует, и каждому из нас подобно апостолам, дана возможность прикоснуться к этому миру уже в этой жизни. Дед патриарха, впоследствии принявший священнический сан, был одним из первых сидельцев соловецких лагерей. Ему суждено было выжить, чтобы провести в тюрьмах и ссылках еще 30 лет жизни. Из монастырских архивов патриарх узнал о том, что дед его был наказуем и прошел через изолятор на зловещей Секирной горе. И действительно, когда сюда этапировали людей, для них пребывание на Соловках было мукой, страданием. Но ведь здесь же в то же самое время жили соловецкие монахи. Монастырь был закрыт, а монахи жили, и никто не чувствовал из монахов этих страданий. Вот в христианстве божественной силой преодолевается мука, горе и страдания. Когда-то, еще в начале 19 века, преподобный Серафим Саровский прозорливо говорил, что Арзамас станет губернским городом. Не чудо ли, что здесь, в Арзамасской губернии, трудился под началом будущего патриарха Сергия Острогородского многострадальный дед нашего патриарха. Здесь же, в соседнем Лукоянове, родился и его отец, и говорят, что тоже прислуживал на Сергиевых богослужениях. Вряд ли найдется на свете такой паломник, который не однажды обошел со своим посохом весь земной шар. Митрополит Кирилл, прежде чем стать патриархом, обошел всю Россию, всю Европу, все континенты и все концы света, обустраивая православную жизнь на нашей планете. Угодник Божий Серафим никогда не выходил за пределы Саровского леса, где 3 года стоял на камне в покаянной молитве. С разных сторон взирали на мир первосвятитель и преподобный, но вывод сделали один. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал самого себя ради грехов наших, чтобы избавить нас от настоящего сего лукавого века. Ничто не сможет заменить нам ценности нашего мира. Как было бы страшно, если бы этот ставший уже национальным христианский идеал был бы замещен чем-то другим. Мы потеряли бы связь времен. Так говорил патриарх уже на другом конце России, у стен Великого Новгорода. Ведь именно здесь, в этом месте, восседал на своем княжеском троне Ярослав Мудрый. Ведь точно так же, как мы сегодня, люди 21 века, в этом храме молился и Александр Невский. Это означает, что церковь должна смиренно нести это свидетельство о тех духовных ценностях, которые должны лежать в основе бытия мира, ибо так восхотел Бог. Сегодня 2 наиболее верующие страны христианского мира – Россия и Америка. На встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой патриарх выразил надежду, что христианская вера, принесенная на американский континент русскими землепроходцами почти 200 лет назад, может стать прочной основой дружбы между народами Америки и России. Образ Божьей Матери, подаренный патриархом президенту, был знаком скорого принесения на родину курской коренной иконы Божьей Матери Знамени, пребывающей до сих пор в Америке. Курск, 24 сентября 2009 года. По молитвам народа нашего, по молитвам мучеников и исповедников, явил милость свою над Русью, над исторической Россией, той, что была уделом Божией Матери. И лик Царица Небесная снова обратила к нашей стране. Об условиях, при которых в современном мире может выжить православная цивилизация, патриарх говорил на приеме у президента Беларуси Александра Лукашенко во время своего пасторского визита в Республику Беларусь. Вместе Россия, Украина, Беларусь и Молдова представляют собой единую цивилизацию, в основе которой лежат общая православная вера и определяемую ею система ценностей, история и культура. Верность этому наследию всегда будет укреплять национальную и культурную самобытность наших народов и обеспечивать их реальный суверенитет. Мы заканчиваем рассказ о первом годе патриаршего служения в день воздвижения креста Господня. В руках у патриарха тот самый крест святой княгини Ефросинии Полоцкой, который был создан в середине XII века и бесследно исчез в кровавой панике иноземного нашествия 1941 года. Воссозданный в тех же размерах, той же формы, с тем же набором святых мощей, с теми же украшениями, он мог бы напомнить судьбу Русской Православной Церкви. Утратив в огне гражданской войны свои храмы и святыни, свою паству и почти всех пастырей, она, казалось, исчезла с лица земли. Но в огне еще более жестокой мировой войны, на жертвенной крови миллионов своих сограждан, она возродилась и ныне достигла прежнего величия и красоты. Это величие и призван удержать в руках един пастырь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Задача непосильная одному человеку. Вот почему, восходя на горнее патриаршее место, он просил, чтобы не иссякали молитвы о нем всей его паствы, и чтобы вся церковь ходатайствовала о нем пред Богом.